Наташа. Кирилл. Наташа, считаешь ли ты, что вступления к нашим подкастам всегда должны быть новыми, свежими и оригинальными? Новыми, да. Свежими, оригинальными я не уверена, что могу. Вот сейчас так и будет. Будет что-то новое, но оригинальное нет, потому что я снова сейчас расскажу тебе анекдот, Наташа. Ура! И вот такой. Лондон, Англия, Бейкер-стрит 221-Б, доктор Ватсон спускается к завтраку. Шерлок Холмс смотрит на него и говорит: «Ватсон, это я сейчас изображаю Василия Ливанова, лауреат премии «Просветитель Digital», делает импрессион советского Шерлока Холмса. Где вы еще такое получите, кроме подкаста «Ловкая пауза»?» Холмс говорит: «Ватсон, что же, вы опять всю ночь смотрели порнуху?» Ватсон говорит: «Холмс, ну как вы догадались?» Это Виталий Соломин. «Элементарно, Ватсон. Во-первых, у вас красные глаза. Это значит, что вы всю ночь смотрели телевизор». «Так, Холмс, а дальше что?» «Что дальше, Ватсон? Других кассет у нас нет». Как вы, наверное, уже догадались, это подкаст «Неловкая пауза». Каждый раз, как объявляю его название, я понимаю, что хорошее название, хорошо подобрали, действительно очень неловко, и пауза может возникнуть. В этом подкасте сотрудники просветительского культурного проекта «Арзамас» делятся с вами новыми знаниями, которые получили, когда работали над культурными просветительскими проектами, будь то курсы, лонгриды, тесты, ликбезы и чего только мы вообще не делаем. Мы надеемся, что когда в вашем разговоре повиснет неловкая пауза, вы сможете вернуть в нее что-то из того, что мы расскажем вам в этом подкасте. Например, анекдот. Например, этот анекдот или что-то более интеллектуальное, что Кирилл расскажет мне после того, как... После того, как извиниться. На колени. За этот анекдот. После того, как я его представлю. Меня зовут Наташа Фаликова, и со мной в студии мой коллега, редактор Кирилл Головастиков. Наташа, любишь ли ты Шерлока Холмса? У меня нету сильных чувств к Шерлоку Холмсу. Я очень люблю Шерлока Холмса. Я в детстве читал сначала детективы Эннет Блайтон детские, потом Холмса, потом Агату Кристи. Я отношусь четко к лагерю детективов. Не предлагайте мне там своего Толкина или Роджера Желязное. Я на стороне рационального. Я и сейчас, когда устаю, иногда читаю что-нибудь про уютное викторианское кровавое. Мне очень нравились детективы, когда я была подростком, и сам типаж Шерлока Холмса тоже. Но потом, вместо того, чтобы читать детективы и разбираться в каких угодно убийствах и расследованиях, я начала ухаживать за Тамагочи по вечерам. Тамагочи у меня тоже был. И пить чай и смотреть в окно для того, чтобы как-то немножко расслабиться, а не переключиться на более захватывающие события. Ты смотрела советский сериал или сериал с Камбербэтчем британский? Я смотрела советский сериал с Камбербэтчем. Я также смотрела сериал, где Ватсон женщина, и смотрела фильм с Робертом Дауни-младшим. Да-да-да, их немало всего. Я был совершенно увлечен Холмсом в детстве, поскольку рассказы, на самом деле, короткие, их не так, чтобы супер много, это очень ограниченное чтение, его нельзя читать бесконечно, как Агату Кристи, которая написала романы, их типа 100 штук, поэтому я давно общался с Холмсом, но вот недавно решил перечитать, и это совершенно удивительное впечатление. Это одновременно не то, что ты помнишь, потому что все эти рассказы ужасно короткие, очень простые, там так мало действующих лиц, что всегда ясно, что если там есть одно действующее лицо, значит, он и убийца. И тем не менее, ощущения ровно те же самые, невероятно захватывающие. И, разумеется, в детстве я хотел стать сыщиком, у меня было увеличительное стекло, лупа так называемая, у меня не было вот этой шапки, потому что непонятно, где ее достать, но у меня какая-нибудь похожая шапка была. А трубка? У меня была трубка, которая просто нашлась в каких-то ящиках в семье, из которой никто, разумеется, не курил, но она не так очень... Так и представляю себе маленького Кирилла, который ходит и делает трубкой. Это ровно так и было. Предупреждаем, курение вызывает привыкание и вредит вашему здоровью. Одна такая проблема, трубка не очень подходила для того, чтобы быть британским детективом, потому что на самой трубке... Была красная звезда. Ты абсолютно угадала, потому что на самой трубке был вырезан из дерева профиль, по-моему, Феликса Дзержинского, если не путаю. Может быть, Ленина. Но, тем не менее, я играл с трубкой тоже. Кстати, есть анекдот про трубку, потом тебе расскажу. расскажу. Сейчас я передаю привет тем слушателям, которые нас слушают регулярно. В эпизоде, кстати, очень хорошем, с названием «Кошка разгадала шифр Майя», Кирилл пообещал рассказать мне анекдот про Антоновку и также попросил вас, слушателей, писать в всех соцсетях Арзамаса и на почту arzamas@arzamas.academy слово «знаю», если вы этот анекдот знаете. Поскольку я мониторю соцсети и читаю письма слушателей, какое-то огромное количество людей написало слово «знаю», и у меня создалось впечатление, что анекдот знают абсолютно все люди на свете, а я этот анекдот не знаю до сих пор. Эпизод про кошку вышел очень давно, анекдот до сих пор не рассказали. Я подаю жалобу на соведущего Кирилла Головастикова. Проблема в том, что уже очень хочется рассказать этот анекдот тебе под запись, но он не вполне для записи, поэтому я не знаю, что делать. Вот в прошлый раз ты именно эту отговорку, кажется, и использовал. Как раз с анекдотом про трубку, анекдот про Антоновку очень хорошо вместе пойдет. Это уже такой клубок из анекдотов наматывается. Может быть, для бонусного выпуска. Возвращаясь к моему занудному детству книжному, я не могу не рассказать тебе про одно все-таки разочарование, связанное с Шерлоком Холмсом, которое я испытал уже в детстве. Помнишь ли ты, каким словом Шерлок Холмс описывал свой восхитительный метод, с помощью которого он, значит, раскрывал преступления и другие умозаключения делал? Да-да, конечно, дедукция. Да, дедуктивный метод. И я, значит, как настоящий зануда, пытался выяснить, что же такое дедукция, помимо того, что описывается в книгах Конан Дойла. Я же хотел стать детективом. Я, значит, открыл словарь. Во-первых, я ничего там не понял, но кажется, к тому, что происходит в рассказах о Холмсе, дедукция не имеет никакого отношения. И сейчас я уже вырос, хотя я до сих пор хочу стать детективом, можно непрофессиональным. Я согласен стать детективом-любителем. Пишите нам, пожалуйста, во всех соцсетях, если вы хотите, чтобы неловкая пауза превратилась в true crime. Да, боже. Будет ужасно, если это превратится в true crime из-за того, что я не рассказал тебе анекдот про Антоновку до сих пор. Есть все шансы. Так вот, я чувствую, что мир сейчас со мной в унисон, потому что голоса раздаются со всех сторон, и все эти голоса твердят одно и то же. Шерлок Холмс не пользовался дедуктивным методом. Он не знал, о чем говорит, или уж точнее, его автор. Конан Дойл употреблял слов, которые не понимает очевидно. Надо сказать, я понял про то, что я ребенком был неправ в своих подозрениях, когда даже на сайте Арзамас уже довольно давно вышла лекция нашего большого друга-филолога Михаила Вележева, в которой он рассказывает о Шерлоке Холмсе, и в частности как раз довольно подробно говорит о том, что Холмс не пользовался дедуктивным методом, а чем-то другим, чем я сейчас расскажу, опираясь на эту лекцию, но и в целом на огромное количество материалов в интернете. Наташа, помнишь ли ты, как выглядят умозаключения Холмса, знаменитые, которые он называл дедуктивными? Это выглядит приблизительно так. Холмс собирает какой-то набор фактов реальности, интерпретирует их, обобщает потом все эти умозаключения и делает какой-то финальный вывод, что-то вроде «Ватсон, вы алкоголик». Это знаменитый пример. Не «Ватсон, вы алкоголик», а «Ватсон, ваш брат был алкоголиком». Как это выглядит? Это какая-то маленькая, незначительная деталь. Это даже не те эпизоды, когда он решает реальное преступление, а когда ему скучно, он забавляется, и он делает выводы о случайных людях на улице или о своем дорогом друге Ватсоне. Например, он понимает, что тот смотрит порнуху, или «Что я могу сказать о вас по этим часам? Эти часы достались вам от брата, а брат ваш был человеком пропащим, потому что вот сколько на этих часах значков из ломбарда. Но одновременно и характер все-таки у него был, ведь он выкупил же эти часы, получается, раз они у вас. А в каком смысле он был пропащим? А он пил, потому что там, где ключ вставляется в пружинку, чтобы завести эти часы, там много царапин, значит, рука дрожала. Вот такого рода знаменитые рассуждения. Или Холмс и его брат Майкрофт смотрят в окно и забавляются. Видите этих двух человек? Один делает бильярды, да, а второй старый солдат, служил в Индии, артиллерист, вдовец с ребенком. И Холмс, как это? Ватсон говорит. И дальше, когда есть объяснение, оно какое-то совершенно простое. Он покупает детские игрушки. Элементарно, Ватсон. Действительно, мужчина покупает детские игрушки, явно вдовец. Ровно так это в рассказе и говорится. Он занимается покупками сам. Да, загорелый, значит, где-то был в теплых местах. Военная выправка, значит, из Индии. Мне нравится, что всегда в этих рассказах есть какие-то слова про людей, типа, ну, он явно доктор. Люди знали в те времена, как держится доктор. Даже не только солдат, мы можем представить себе, что у солдат действительно есть какая-то выборка. Он говорит, нет, точно вы доктор. Мне, как ребенку, совершенно было неясно, когда они говорят, ну, он, очевидно, шотландец. Как они это понимают? Сейчас я знаю, что есть акценты, и что шотландца слышно за версту просто. Он до сих пор носит свои старые солдатские ботинки, значит, недавно еще вернулся из Индии. Ну, и так далее, и так далее. Многочисленные примеры, которые пригождаются не только для развлечений, но и, собственно, для раскрытия преступлений. Ну, вот знаменитый пример из рассказа «Серебряный», «Silver Blaze». Я все понял, Холмс говорит. Обратили ли вы внимание на то, как вела себя собака? Спрашивает Холмс у Ватсона. Ну как? Ты помнишь? Нет. Она никак себя не вела. Это очень важно, да? Собака молчала, значит, это был кто-то знакомый преступник. Поэтому она не лаяла. Вот об этих сценах из книг, или уж тем более из сериала с Камбербэтчем, мы прежде всего думаем, когда думаем про дедуктивный метод. Но давай поймем вообще, что такое дедукция. Здесь я должен сказать, что слово «дедукция» — это во многом философский, математический, логический термин. То есть это не что-то из Конан Дойла, а что-то из серьезной науки. Но я буду говорить, как я это понимаю, не глядя в бумажку, поэтому я заранее приношу извинения у всех философов, логиков, математиков за то, что я сейчас буду нести. Дедукция — это когда есть какое-то одно общее, очень большое правило, и на основании этого одного очень большого правила ты делаешь вывод о каком-то частном случае этого правила. Если вы проходили какую-нибудь философию, то всегда вы слышали, что люди смертны, Сократ — человек, значит, Сократ смертен. Классический абсолютно пример. Вот есть... Сократ сам это доказал. Да, выпив яду. Все люди смертны, Сократ — человек, Сократ, выпей яду. Это что-то из нулевых, как фильмы с Робертом Дауни-младшим в роли Холмса. И я. Ты из нулевых. Я не знаю. В зависимости от настроения, я из 90-х и из нулевых. Я точно из 90-х. I'm a 90s bitch, как пела Charli XCX. Ну, значит, вот это вот грубое слово можно, а из анекдота про Антоновку нельзя. Я тебя буду попрекать тебя этим каждый раз. Дедукция — это то, что более-менее мы проходим, не знаю, уроках геометрии. Вот если вы знаете, что квадрат гипотенузы равен сумме квадрата катетов, теорема Пифагора, да, вот у тебя есть теорема, это значит, что любой большой или маленький прямоугольный треугольник мы бы не нарисовали, или не мы нарисовали, а человек, это будет через 1000 лет после нас жить, он нарисует, это все равно будет верно. Дедуктивные умозаключения не знают исключений. Они идут от большого к маленькому, от общего к частному. И совершенно очевидно, что это вовсе не то, что происходит в тех примерах, которые мы с тобой вспоминали, где он смотрит на царапину на часах и делает вывод о всей жизни брата нашего доктора. Но это не значит, что Холмс вообще не использовал дедукцию, да, просто это не то, с чем у нас ассоциируется. Конечно, примеры дедуктивных умозаключений у него есть. Ну, потому что они есть у всех нас. Тут уже я даже могу привести пример. Собаки лают на чужих людей. Если собака не лает на чужого человека, значит, человек не чужой. Да-да-да, очень хорошо. Или из того же самого рассказа пример. Где же тогда серебряный лошадь? Я уже сказал, что он или вернулся в Кингс-Пайленд, или поскакал в Кейплтон. В Кингс-Пайленде его нет. Значит, он в Кейплтоне. Ну, то есть лошадь могла пойти в две стороны, в одной ее нет, поищем в другой. Ровно там лошадь и оказалась, простите за спойлер. Но самое главное, то, чем Холмс прославился, когда он собирает улики, смотрит на грязь на ботинках, на грязь под ногтями, на пепел на рукаве у человека и делает вывод про то, кем он работает, и какие у него отношения с женой и все прочее, это вообще не про то. Наташа, вот знаешь ли ты, что в логике традиционно противопоставляется дедукции? Внукуция. О, боже, это еще лучше, чем анекдот. Да, внукуция, или в переводе на латинский язык индукция, да, индукция. Птичка. Индукция. Это наоборот. Путь от частного, от мелочи к общему, к большой теории. Это уже немножко похоже на работу Холмса, но не совсем. Но сейчас давай разберемся с индукцией, внукуцией. Ну, самый яркий пример с индукцией — это то, как работают статистики. Мы опросили 100 человек, 20 из них не любят сыр, значит, мы считаем, что все население, 20% его не любит сыр. Мы делаем такой вывод, мы идем от маленького к большому. Мы идем как бы снизу вверх. Мы знаем про Кирилла Головастикова, что он любит рассказывать анекдоты. И мы также знаем, что он пообещал рассказать анекдот своей соведущей Наташе Фаликовой. Но так и не рассказал. Это третий факт. Какой вывод о Кирилле Головастикове мы можем сделать после всего этого? Он индюк, да. Понимаю проблему. индукция похожа на то, что делает Холмс, потому что, как ты видишь, это не обращение какой-то абстракции к общему правилу. Все люди смертные, квадрат гипотенузы равен чему-то там, а к собственному наблюдению. Вот, Кирилл не рассказал анекдот, да? 20 опрошенных и людей из 100 не любят сыр. То есть это то, что ты сам собрал, буквально как улику. И дальше ты идешь от маленького к большому. Отличается индукция от того, что делает Холмс? Что, во-первых, индукция, она ведет к каким-то большим осмыслениям, действительно, к огромным обобщениям, выдвижению теорий, гипотез, а не к раскрытию преступлений или к выводу о том, что ваш брат пьяница. И кроме того, она не похожа на то, что делает великий сыщик Шерлок Холмс. Это тем, что индукция очень часто приводит к неверным умозаключением. Это не гарантия никакого успеха. Метод Холмса, он магический, никогда не ошибается почти. А, ну, ты сама понимаешь, да, даже с примером с сыром. Ну, а что, если мы неправильную выборку сделали, не из тех людей, и эти 20 человек, у них непереносимость лактозы, а надо было взять лучшую выборку? И вообще, что такое опросить 100 человек? Уж хотя бы 1000 опроси. Я думаю, что там было 50 человек с непереносимостью лактозы, просто 30 из них по-прежнему любят сыр. Да, ну вот знаменитый пример, знаменитый, конечно, для тех, кто интересуется такими вещами, для всех людей знаменитый пример из философа Карла Поппера про лебедей. Знаешь пример про лебедей? Мне кажется, нет здесь середины. Про белых и черных лебедей? Да. Мне кажется, здесь нет середины. Либо человек не знает про него, либо он навяз на зубах. Ну, идея такая. Да, вот ты видишь белого лебедя у себя в парке, в соседнем парке видишь белого лебедя. И ты думаешь, лебедь — это птица, которая белая. Или «все лебеди белые». Для тебя это утверждение, равносильное теореме. Что мы знаем, на самом деле, в других частях света есть черные лебеди. Да, а потом прямо в этом парке из кустов выпрыгивает Насим Талеб с дубинкой, бьет Поппера по голове и говорит: «Нет, черные лебеди сейчас более реальны, чем белые». Такая плохая книжка. Я настолько всем рекомендую читать Поппера и рассказы о Шерлоке Холмсе вместо Талеба. Мы делаем огромное обобщение «все лебеди белые». А когда мы говорим «все лебеди», мы имеем в виду все лебеди, даже те, которые еще не родились, или те, которые давно умерли, мы их не видели. Все лебеди белые. На самом деле, где-то там в Новой Зеландии или где, прямо сейчас есть черный лебедь. Потому что наше наблюдение, оно ограничено. Индукция — это просто вид рассуждения, вид формулирования гипотезы от частного к общему, но вовсе не путь к успеху. Так что это тоже как бы не то, что делает Холмс, ведь Холмс никогда не ошибается. То есть вывод, который можно сделать, увидев трех белых лебедей, это вывод: есть три лебеди белых с одной стороны. Да, если ты видишь их только с одной стороны. Но ты можешь выдвинуть гипотезу, которая вполне будет научной. Нет ничего плохого в том, чтобы ошибиться. Ты говоришь: все лебеди белые. Ну ладно, я съездил в Новую Зеландию, показываю тебе фотографию черного лебедя. Говоришь: признаю свою неправоту. Гипотезу надо скорректировать. Все лебеди не в Новой Зеландии белые, а в Новой Зеландии разные лебеди. Да, это тоже остается научной гипотезой. Это просто форма рассуждения. Но опять же, это не то, что у Холмса. Не дедукция, не индукция. Что у Холмса? Для этого люди придумали третье слово — абдукция. Мне кажется, больше всего метод Холмса похож не на какую-то дукцию, а на что-то вроде женской интуиции. Ну, Ватсон, как бы вижу царапки на часах, чувствую, что тут без алкоголя дело не обошлось. Ты абсолютно права. Вот этот термин абдукция, я должен сказать, что очень много разных версий. Некоторые считают, что все-таки это вид индукции. Некоторые считают, что это совершенно другая вещь, четко противопоставленная ей. А, или это микс из того и другого? Ну, или типа микса. Может быть, даже не микс, но мне нравится думать про то, что это вообще не то, что это не путь от общего частного или частного общему, а просто умение делать наиболее правдоподобный вывод. У Холмса было высказывание: когда вы исключили невозможное, то, что осталось, каким бы невероятным оно ни казалось, должно быть правдой. И вот это ближе к абдукции. При этом мы видим, честно говоря, что Холмс даже редко говорит о каком-то невероятном на самом деле. Ну, мы обсудили с тобой. Человек покупает детские игрушки, у него должен быть ребенок. У Ватсона красные глаза, он всю ночь смотрел телевизор. Это очень правдоподобные вещи. У Ватсона могли быть красные глаза. Потому что он плакал. А человек мог покупать игрушки в подарок. Но это более далекое утверждение. Ты выбираешь то, что попроще. По бритве Оккама не надо нагромождать рассуждение, если можно сделать простой вывод. Или если тебе плевать на чувство Ватсона. Именно так. Я бы плакала на его месте, ей-богу. Одно не исключает другого в современном сложном мире. Да, я даже песню про это знаю. Дорогие слушатели, если вы знаете песню... Не надо. Наташа, спой мне песню после записи, а я расскажу тебе анекдоты тогда. Это что за условия пошли? Абдукция, возвращаясь к нашим лебедям, это как и индукция способ генерирования гипотез, но не с целью сделать огромную общую теорию обо всех лебедях, а объяснить какое-то конкретное частное самым правдоподобным образом. То есть то, что ты говоришь про интуицию, интуиция — это какая-то скрытая логика, которую ты просто не эксплицируешь себе в голове все логические переходы, которые ты делаешь. Это вот ровно оно. Ты исходишь из своего опыта о том, кто покупает детские игрушки или у кого трясутся руки, в случае с часами, не в случае с анекдотом, и делаешь вывод. Я нашел в интернете Стэнфордскую энциклопедию философии, там в статье про абдукцию приводится пример. Если вы идете по пляжу, и на песке нарисован портрет Уинстона Черчилля, то вы, конечно, можете предположить, что это муравей так прошел, и случайно это получилось. Но, скорее всего, просто кто-то сознательно нарисовал портрет Черчилля. Действительно, буквально бритого оккама отсечение самых невероятных вариантов. Я смеюсь, потому что из-за выражения бритва Оккама я всегда представляла себе Оккама лысым. Напишите, пожалуйста, в комментариях, как вы себе представляете Оккама. Ну, мне кажется, мы разобрали дедукцию, индукцию и абдукцию, и остается ответить на вопрос, почему же Конан Дойл, Шерлок Холмс, прославил не тот метод? Почему он назвал свой метод дедуктивным, хотя это скорее абдукция? У тебя есть какие-нибудь идеи, Наташ? Да, мне кажется, я отвечу на этот вопрос так, как я обычно отвечаю на такие вопросы. Я начну проецировать свой собственный опыт на все вокруг. Давай, да, это индукция как раз. Я считаю, что Конан Дойл писал свои замечательные абсолютно тексты приблизительно так же, как мы создаем подкаст «Неловкая пауза». Какого качества уже вы судите, пожалуйста. А именно, что-то где-то услышал, что-то где-то понял, что-то где-то немножко прочитал, подумал, вот сейчас так перемешаю, шу-шу-шу-шу-шу-шу-шу, вот тут у нас, в общем, завязка будет. Текст-текст. Мы... Да-да-да-да. Тут, оп, словечко, какое хорошее, дедукция умная. Вот Шерлоку Холмсу бы очень пошло. Пускай он его говорит тут и там, уже неважно, что оно значит. Я где-то слышал, что это вот оно и есть. Да, это частичная правда, мне кажется. У меня тоже, то, что я говорю, это тоже только мои гипотезы, то есть тоже мои индукции. Вдобавок к твоей версии я дополню его тем, что, во-первых, в английском языке, как мне кажется, глагол to deduce, он гораздо более обыденный, чем в русском языке словосочетание дедуктивный метод, по крайней мере. Это правда, да, вывести одно из другого. Да, to deduce — это просто сделать вывод. И он просто уравнял его обыденное значение сделать любой вывод, неважно как, с методом, в котором он особенно Конан Дойл, я имею в виду, не разбирался. Какой кошмар. То есть на вопрос Ватсона, Шерлок, каким методом вы пользуетесь, Шерлок отвечает что-то в духе «Ватсон, я подумал». Да-да-да, именно так. Но у меня есть еще вторая версия, моя собственная, почему же все-таки он называет свой метод дедуктивным. Я уже много раз сказал, что Холмс, вообще-то говоря, в рассказах почти никогда не ошибается. А когда он ошибается, это суть всего рассказа, что «О, Ватсон, я ошибся при расследовании этого дела, поэтому в следующий раз, когда я буду слишком заноситься и вайбить излишне активно, напоминайте мне, как я облажался вот при раскрытии этого самого дела». А знаешь, о чем мне нужно напомнить тебе? Знаю. При этом... На самом деле есть полным-полно пародий на Холмса, где это эксплуатируется. Его логические умозаключения, вообще-то говоря, могли бы приводить к абсолютно неверным выводам. Ну, мы уже с тобой сказали, красные глаза у Ватсона, а он мог плакать. Ты покупаешь детские игрушки в подарок и так далее, и так далее. Итак, это всего лишь гипотезы абдуктивные, которые выдаются нам за стопроцентные выводы, потому что Конан Дойл почти не приводит примеров, когда Холмс не угадывает. А ведь стопроцентная верность... Это только в дедукции, не в индукции, не в абдукции, да? У всех прямоугольных треугольников квадрат гипотенузы. Все люди смертны. Именно дедукция из этих трех видов логического рассуждения является непогрешимым, стопроцентным. И что Конан Дойл делает? Он думает, возьму-ка я для своего детектива название именно непогрешимого логического метода, в котором даже нет самого представления об ошибке. Потому что индукция и абдукция предполагают, что твоя гипотеза может быть неверна. А в дедукции, настоящей логической дедукции... Мы вообще имеем дело не с гипотезами, а с безусловными истинами. Да, так и есть. И поскольку у меня есть волшебный магический сыщик, который раскрывает все преступления, знает все наперед полиции, то скажу-ка я, что его метод дедуктивный, непогрешимый. Вот в этом, как мне кажется, дело. Бедный маленький Кирилл. не мог стать Шерлоком Холмсом не только потому, что ты не жил на Бейкер-стрит, но еще и потому, что Холмс — это выдуманный персонаж. И метод выдуманный. Чему научился, вообще непонятно. Даже трубку не мог курить. С Дзержинским. Предупреждаем. Курение вызывает привыкание и вредит вашему здоровью. Ты знаешь, вот то, чему я научился, это, мне кажется, я научился понимать анекдоты. Неожиданный побочный эффект от чтения Шерлока Холмса. Вот я рассказал тебе анекдот, и мы разобрали одно умозаключение Холмса в нем, что красные глаза на самом деле могли быть и по другим причинам. Он мог не смотреть телевизор, а плакать, но Холмс выбрал самое правдоподобное объяснение, совершил абдукцию. Но дальше он делает именно дедуктивный вывод. Все кассеты в нашем доме на Бейкер-стрит содержат порнографическое изображение. Ватсон смотрел видеокассету, следовательно, он смотрел порнографию. Это чисто дедуктивный вывод. И мне кажется, что анекдот поэтому и смешной. На самом деле мы не привыкли, что Холмс пользуется настоящей логической дедукцией. И поэтому это удваивает неожиданность от панчлайна этого анекдота. И поэтому он такой хороший. Потому что на самом деле реальная дедукция — это очень скучно. Так и есть. Да, других кассет у нас для вас нет. Напомни, пожалуйста, как называется та лекция, из которой ты узнал о том, какой метод действительно использует Шерлок Холмс? Слушай, она называется очень просто. Она называется «Артур Конан Дойл. Приключения Шерлока Холмса». Ее читает филолог Михаил Вележев в курсе, который называется «Как читать любимые книги по-новому», где есть еще лекции про Стивенсона, про «Одиссею капитана Блада», про Айвенга, про «Трех мушкетеров» и многое-многое-многое-многое другое. А в приложении «Радио Арзамас» и на сайте arzamas.academy также можно послушать отдельный курс про Шерлока Холмса. Он так и называется — «Шерлок Холмс. Человек, который никогда не жил и никогда не умрет». Вау! Да, это курс о том, кто был прототипом легендарного сыщика, почему многие считали его живым настоящим человеком и как он еще при жизни Конан Дойла стал популярнее своего создателя. Курс доступен по подписке в приложении «Радио Арзамас» или на сайте «Арзамас Академии». Если у вас подписки еще нет, то покупайте ее, скорее это недорого. А мы сейчас дадим вам промокод на скидку. Промокод надо вводить в адрес arzamas.academy/promo, а промокод такой. Внук. Внук. От слова «внукуция» — это метод обратной дедукции, как мы сегодня узнали. Да, просто более современный, чем тот, которым пользуется Шерлок Холмс. Кирилл, большое спасибо за рассказ и очередной анекдот. А я хочу поблагодарить композитора Киру Вайнштейн, звукорежиссера Юлию Глухову, редакторку монтажа Юлию Мартынову, выпускающего редактора Александра Гришина, фоторедактора Наташу Карельскую, дизайнера Марию Касаткину, корректора Дарью Гоголеву и руководителя отдела соцсетей Анастасию Моисарову. Спасибо большое. Спасибо. Пока. Пока-пока. Что, сейчас расскажу тебе анекдоты все. Пока.